Глава 56. Дни летели за днями, складываясь в недели. Мой град потихоньку строился, а проблем с каждым днем становилось все больше. Прибывали все новые переселенцы из других земель Налагии, желающие жить в моей столице. Однако многие воодушевленные прибывшие на практике сталкивались совсем не с тем, что ожидали получить. Город только строился, оттого условия проживания были спартанскими. Люди ночевали в огромных деревянных бараках, отапливаемых печками с дровами, и пока должны были довольствоваться этим. На работу ходили в основном пешком, но на дальний карьер у реки, где добывали песок для изготовления стекол, по утрам и вечерам отправлялись две телеги с рабочими. Их возили медведи, и на самой добыче работали четыре зверя. Животные вытягивали большие сети с песком с мелководья и перемещали на грузовые телеги. Некрас придумал хитрые приспособления, похожих на маленькие краны и конвейер из моего мира, которые облегчали труд животных. Медведи только тянули колесо по кругу, чтобы песок тащился из реки, а потом люди с помощью животных и другого механизма поднимали его в телегу. Лопатами докидывали то, что рассыпалось. Вообще животные работали не более 5 часов в день, потом они сменялись другими. И службу несли только сильные мужские особи, таково было условие Берна. Ожидая возможного недовольства среди новых поселенцев, я 2 раза в неделю посещала 3 небольших барачных поселения, говорила с людьми, просила потерпеть. Все понятливо кивали и обещали ждать. Катастрофически не хватало еды, рабочих рук, даже простых одеял и одежды. Но мы старались все охватить и устроить. А еще я с неистовством ожидала возвращения Драгомира. Магний, медь и остальные товары из других царств, необходимые для изобретения Некраса, были нужны как воздух. В 5 построенных теплицах не хватало солнечного света и тепла. Световой день был коротким, просторные стеклянные здания – холодными. Теперь мы топили их печками круглые сутки. Но растения, уже давшие хорошие всходы, начали болеть. Они могли погибнуть, и тогда нас точно ждал голод. Ведь того редиса, зелени и небольших огурцов, которые мы уже собирали, не хватало, а запасы круп и муки иссякли. Ведь в Светограде работали 3 столовые, которые ежедневно кормили бесплатно и тружеников, и их семьи. Бакалейных лавок было мало, и в них выдавались рыба, соль, дрова, немного яиц серых кур. Все остальные вещи люди могли принести и взять в большом торговом ряду. Он был устроен в большом амбаре, похожем на склад. Гончары приносили туда свои миски и крынки, вязальщицы – шерстяные вещи, резчики по дереву – табуреты и другую утварь. С каждым днем в град прибывали все новые и новые, мастеровые по различным ремеслам. Но все же в это нелегкое время были поводы и для гордости. За этот месяц нам удалось построить 2 большие ладьи и спустить их на воду. Теперь рыбаки уходили в Северное море гораздо дальше от берегов и ловили больше рыбы. Однако дней для ловли было мало, всего 2 раза в неделю. Подходили только ясные дни, в пасмурные на море бушевали сильные шторма. Благо на морозе свежая рыба могла лежать до недели и не портиться. А еще я наладила службу перевозок. По всему городу курсировали небольшие повозки, запряженные оленями. Они развозили людей по их надобностям, кому на работу, кому в порт, кому в столовую. Местный вожак оленей сам пришел ко мне и предложил помощь собратьев. Объявил мне, что его прислал главный сахатый, тот, с которым я говорила ночью, едва прибыла в Налагию. В ответ олени попросили у меня право неприкосновенности, как и медведи. Я согласилась на их условия. За этот месяц было выстроено 5 теплиц, устроено кирпичное, стекольное, железное производство. Даже приехавших лекарей мне удалось собрать в одной из небольших изб. Они принимали больных и травмированных жителей. В тот день мне предстояло много дел, требовалось все успеть. Мой день теперь был расписан по минутам. Красава стала мне помощницей, секретарем, доверенным представителем и подругой в одном лице. Она помогала во всем, часто вместо меня озвучивала повеления и просьбы людям. Если я не могла сделать это лично, к тому же ездила по моим поручениям по всему граду. Сегодня с утра я провожала домой еще двух посадников из дальних земель, пообещав в ближайшие месяцы обязательно приехать в их грады и деревни. Хотела увидеть, как они живут и как на местах исполняются мои указы. Они увели с собой одного из медведей, который должен был объявить медведям, живущим в их землях, мою волю и мои просьбы. В тех землях я планировала пока лесозаготовочное производство для изготовления мореходных судов. Да и вообще нужна была древесина на разные нужды. Те дальние земли славились непроходимыми чащами. Когда обозы с посадниками скрылись в снежной дали, я довольно заштриховала угольным мелком на нарисованной карте еще две небольшие области, которые признали мою власть. Уже третья часть Налагии была мне верна. Это не могло не радовать. Остальные же посадники и воеводы не спешили мне на поклон, хотя я в своем указе дала им всего месяц срока на то, чтобы они явились ко мне и объявили о своей верности. Но я ждала их появления, надеясь на лучшее. Ближе к полудню я приехала на Берни в теплице проверить, все ли в порядке. И едва слезла с медведя, как навстречу мне из первой теплицы выбежала Рута. «Сестричка, смотри, что я вырастила!» — воскликнула девочка, сунув мне в руки странное небольшое растение. Оно было серо-зеленого цвета и очень походило формой и структурой на белый гриб. «Батюшка дал мне засохшую траву в мешочке из своих запасов. Сказал, что не знает, что это. А я посадила, и у меня оно выросло». «Это гриб?» — удивилась я. «Да, это гриб-зеленик, который растет чаще Елизарии», — ответила Альгина, подходя к нам. «Похоже, в этой траве были его споры. Я сначала сама пыталась вырастить его, но у меня ничего не вышло. А у Руты он вырос за неделю». «Значит, у малышки дар к грибам?» «Да». «И их можно есть?» «Конечно, разве ты никогда не пробовала грибов?» — удивилась Альгина. «В доме дяди и мужа готовили кухарки, я не знала, из чего». Уклончиво ответила я. «Зеленик можно и тушить, и жарить, и суп варить, а еще сушить и солить. Самый лучший гриб, и я думаю, мы сможем выращивать его в теплицах. Точнее, Рута будет за ними следить». «Чудесно!» — обрадовалась я. «Но только в теплицах холодно». Удрученно вздохнула Альгина. «Я не знаю, что и делать. Боюсь, что все погибнет. Растения чахнут уже вторую неделю». «Но Некрас обещал что-нибудь придумать насчет отопления, раз переносные печи не справляются». «Он придумал, Златовея. Вчера притащил какие-то огромные бочки, назвал их котлами тепла. Они светятся и мерцают. Я боюсь их, они мне кажутся опасными. Ты должна на них взглянуть». Я кивнула, и мы поспешили в теплицу. Увидела что-то похожее на большую бочку, всю в маленьких фонариках. Они пульсировали и немного жужжали, но от них шло тепло. «Видишь, огня нет, а свет и тепло идет. Как так?» — спросила со страхом Альгина. «Это нормально», — ответила я, понимая, что этот котел работал как большой нагревательный элемент на электричестве. «Некрас же сам его установил и включил». «Да, сегодня утром проверил и показал, как вот тут нажимать, чтобы свет потух, это если вдруг сильно запищит или замигает. Значит, сломался», — выдохнула Альгина. «Но я боюсь этого странного света, он ведь не от дров, как может гореть?» «Ты привыкнешь, Альгина, сейчас же в теплице стало гораздо теплее». «Это да». «Тогда не переживайте». Улыбнулась я ей и двум другим женщинам, работницам теплицы, которые подошли к нам. «Нам надо протянуть до возвращения Драгомира, чтобы сделать солнечные тепловые батареи.